Глава 25. Конец мечтаниям. Даже во время сражения с гномами Грег продолжал следить за Дрейяном. Обычно ничто не грело Базаку душу так, как хорошая схватка, но сегодняшняя битва не доставляла ему удовольствия. Поначалу ему нравилось наблюдать за игрой Дрейяна. Он широко улыбнулся, видя, как повелитель Верминард свалился в яму, и, слыша фырканье и шепот своих солдат, не посвященных в тайну, и полагавших, будто они стали свидетелями бесславной гибели своего ненавистного командира. Грег видел, как Дрейян вылез из шахты, но затем ему полностью пришлось переключить внимание на врага. Вот тут-то удовольствие и закончилось. Все пошло совсем не так, как планировал Грег. Он надеялся застигнуть гномов врасплох, а вместо этого сюрприз приготовили драконидам. Ему действительно пришлось себя выдать, так что гномы сообразили, в Тарбардин пробралась ящерица, но одна ящерица еще не армия, и гномы не должны были догадаться о готовящемся нападении. Тем не менее, почему-то они это предвидели, возможно, их предупредили распроклятые люди, то и дело встающие у него на пути. Кроме этого, на стороне гномов оказался значительный численный перевес. Грег рассчитывал разделаться с несколькими стражниками, а сражаться пришлось с четырьмя многочисленными отрядами – хайларами, дайварами, кларами и диварами. Грег планировал смести сопротивлявшихся одним быстрым ударом, а не сражаться за каждую пять этих проклятых подземелий. Его союзники-тайвары оказались и вовсе никудышными воинами. Вначале из-за их неосторожности клары обнаружили потайные тоннели и с помощью своих червей-камнегрызов обрушили больше их число, заблокировав его лучшие силы внутри. А во время сражения тайвары охотнее мародерствовали, чем бились. Забыв обо всем на свете, они обыскивали тела союзников и врагов, надеясь обнаружить золото и прочие ценности. Набрав добычи, они мгновенно ретировались с поля битвы, покидали храм и забивались в свои крысиные норы. Сражаясь с гномами, Грег с нетерпением ждал, когда же Дрейян заполучит в свои лапы проклятый молот и принудит врагов сдаться. Наконец молот оказался в руках у Аурака, во всяком случае так показалось Грегу. На какую-то секунду он отвел глаза, перерезая горло врагу, но когда он снова поднял взгляд, то увидел, как Дрейян бьется с гномом, завладевшим молотом, излучавшим яркое красное сияние. Аураку явно требовалась помощь, и Грег попытался пробиться к своему командиру, однако гномы окружили его со всех сторон, заставив отчаянно сражаться за свою жизнь. А потом он увидел, как гном сбросил Дрейяна в шахту. Отчаянные крики до смерти перепуганного Аурака навели Грега на мысль о возможности прибрать власть в Пакс Таркасе к своим рукам. Повелитель драконов Верминард наконец умер, Дрейян тоже. На мгновение драконид представил, как возложит вину за поражение на своих погибших командиров, но в отличие от Дрейяна, Базак никогда не мечтал о титуле повелителя драконов. Его мало интересовали власть и политика, он хотел лишь одного – быть хорошим командиром и выигрывать сражение во славу Темной Королевы. А теперь он понял, что битва проиграна. Не было ни позора в необходимости покинуть поле боя, ни смысла понапрасну терять хороших солдат в безнадежной драке. И Грег издал пронзительный крик. Дракониды поняли команду и начали медленно и организованно отступать. Сгруппировав свои силы, Грег отвел их к южному тоннелю, по которому они и вошли в Тарбардин. Несколько отважных гномов и двое людей пустились в погоню, но дракониды двигались намного быстрее, и вскоре преследователи безнадежно отстали. Спрятав свое войско в одном из потайных тоннелей, не обнаруженном кларами, Базак приказал солдатам ждать его, а сам двинулся обратно. Ему нужно было закончить дела с Реалгаром. Он отсутствовал несколько часов, но наконец вернулся и по подземному ходу вывел уцелевших в сражении драконидов обратно в Пакс Таркас. Когда-нибудь Грег вернется в Тарбардин. Когда-нибудь его королева одержит победу. Сражение в храме закончилось почти так же внезапно, как и началось. Видя отступление драконидов, тайвары, не способные сражаться самостоятельно, либо разбежались, либо сдались. Реалгара среди них не было. Он руководил сражением с тыла и скрылся, едва почуяв неминуемое поражение. Харнфелл послал своих солдат с приказом обыскать каждую щель, каждую трещину и каждую нору в Тарбардине, пока они не найдут Реалгара. Хайвар велел захватить Тайвара живым, желая призвать к ответу за его преступление. Все время, пока приходилось отдавать различные приказания, Харнфелл расспрашивал всех и каждого о своем сыне, но никто не видел Армана Харроса и ничего не знал о его судьбе. Достоверно было известно только одно – Молот сиял все время, пока продолжалась битва, согревая сердца и вселяя надежду в души защитников Тарбардина. Харнфелл уже представлял, какой закатит пир в честь победы и как отпразднуют ее вместе с сыном, как вдруг заметил Нейдара, почтительно ожидавшего в стороне. От одного взгляда на печальное лицо старого гнома сердце Харнфелла сжалось. На несколько секунд он спрятал лицо в ладонях, но затем самоотверженно поднял голову и тихо попросил: «Отведи меня к сыну». Друзья Флинта стояли поодаль. У Таниса на руке алела рана. Стурму украшала рассеченная бровь, и он еще не до конца оправился от последствий волшебного взрыва. Карамон вывихнул руку, ударив драконида в челюсть. Рейстлин, вероятнее всего, не пострадал, но сказать наверняка никто не мог, ведь лицо мага по обыкновению скрывал капюшон, а в ответ на все расспросы он упорно молчал. У Тассельхофа была разорвана рубаха, а по лицу размазаны слезы и кровь. «Как это случилось?» — произнес убитый горем Харнфелл. «Я ничего не видел в пылу сражения». «Твой сын жил и умер как герой», — ответил Флинт. На него набросился спрятавшийся за алтарем драконит и попытался отнять молот. Он ударил Армана отравленным кинжалом, но даже чувствуя приближение смерти, твой сын не сдался. Он убил драконида, сбросив его в шахту. Тассельхоф в изумлении смотрел на Флинта, слушая эту невероятную ложь. Кендер уже открыл рот, намереваясь поведать, как все было на самом деле, но старый гном пригвоздил Тасса столь суровым взглядом, что рот у Кендера закрылся сам собой. Армана Харреса на 3 дня положили в центре Древа Жизни. На 4-й день Харнфелл и Таны Тарбардина вместе с их родичем Нейдаром Флинтом Огненным Горном проводили Армана к месту вечного упокоения. Его тело положили в саркофаг рядом с телом его героя Харреса в гробнице короля Дункана. Надпись на саркофаге собственноручно вырезал Флинт Огненный Горн. Она гласила: «Герой сражения за храм звезд, нашедший молот Харреса и убивший повелителя драконов Верминарда. Да славится в веках имя Пайка, сына Харнфелла». Примерно в то же время предали земле еще одного гнома, но уже гораздо менее торжественно. Реалгара нашли мертвым, с перерезанным от уха до уха горлом. Следы когтистых лап, обнаруженных рядом с его трупом, не оставляли сомнений в том, кто виновен в этом преступлении. Харнфелл выполнил условия заключенной сделки, сказав, однако, что и без всякого спора предоставил бы беженцам убежище в Тарбардине. Танису и остальным разрешили покинуть королевство, дабы возвестить людям радостную весть и провести их к южным вратам, отныне навеки открытым. «Для беженцев и мира», — провозгласил Харнфелл. Весь вечер после сражения Флинт оставался необычайно мрачным и задумчивым. Он сторонился товарищей, отказывался отвечать на вопросы, ссылаясь на усталость, и просил оставить его в покое. Он не притронулся к ужину и сразу же отправился в постель. Рейстлин тоже пребывал в скверном расположении духа. Он отодвинул тарелку, сославшись на больной желудок. Стурм попытался немного поесть, но уронил ложку и сидел, закрыв руками лицо. Только Карамон оставался в хорошем настроении. Он не только расправился со своей порцией, но еще и доел за братом и Стурмом. Тассельхоф тоже казался подавленным. Воссоединившись со своими сумками, он даже не заглянул внутрь. Он тихонько сидел на стуле, болтая ногами и вертя в руках какую-то безделушку. Танис подошел и похлопал Кендера по плечу. «Хочу с тобой поговорить». «Ну вот, я так и знал», — со вздохом произнес Тасс. «Давай выйдем, не стоит беспокоить Флинта», — предложил полуэльф. Малыш нехотя поплелся вслед за ним на улицу. Закрывая дверь, Танис заметил, как Стурм с Рейстлином поднялись со своих мест и направились к постели Флинта. Танис повернулся к Кендеру. «Расскажи-ка мне, что на самом деле произошло в гробнице Дункана», — потребовал он. Тассельхоф в нерешительности переминался с ноги на ногу. «Если я скажу, Флинт просто с ума сойдет». «Я никогда тебя не выдам, Тасс, обещаю», — заверил его полуэльф. «Ну хорошо». Тасс снова вздохнул, но на этот раз с облегчением. «Просто гора с плеч. Ты не представляешь, как ужасно трудно хранить секреты. Я нашел этого мохнатого золотого мамонта». «Только не о мамонте», — взмолился Танис. «Но это важная деталь», — возразил Кендер. «Расскажи мне о молоте», — настаивал Танис. «Ведь это же Флинт нашел молот Харреса, да?» «Нет, мы оба нашли молот», — попытался объяснить Тассельхоф. «А еще тело настоящего Харреса и панцирь Скорпиона. А потом Флинт забрал мой хупак и велел мне выйти. Вот тогда-то я и встретил золотого лохматого мамонта. Его звали Эвенстар, но больше я ничего о нем не скажу. Ты понимаешь? Я ведь обещал. Стурм и Рейстлин стояли у постели Флинта. Гном лежал лицом к стене, повернувшись спиной к товарищам. «Ты спишь, Флинт?» — тихо спросил рыцарь. «Да», — проворчал гном в ответ. «Уходите». «Ведь настоящий молот был у тебя?» — спросил маг. «Он же был у тебя, когда ты входил в Храм Звезд». Какое-то время Флинт лежал не шевелясь, а затем сел на постели. Его лицо побагровело. «Да, к моему вечному стыду!» — процедил он сквозь зубы. Рот алого мага искривился. «И ты оставил его в руках трупа, старый расчувствовавшийся болван!» «Прекрати, Рейстлин!» — прикрикнул на него Стурм. «Оставь Флинта в покое! Мы были неправы! Флинт поступил благородно и честно!» «А сколько тысяч заплатят своими жизнями за этот благородный жест?» Волшебник убрал руки в рукава своей мантии и метнул на соломнийца злобный взгляд. «Ни благородством, ни честью дракона не убить, Стурм Святой Меч!» Рейстлин повернулся и, едва не столкнувшись с братом, прошипел. «Завари мой чай! Меня тошнит!» Карамон перевел взгляд со Стурма на Флинта, сгорбившись сидевшего на своей постели, а затем на брата, которого еще никогда не видел таким рассерженным. «Конечно, Рейст!» — грустно кивнул он и отправился исполнять поручение. Стурм положил широкую ладонь на плечо гнома. «Ты все сделал правильно», — сказал он. «Я горжусь тобой, а за себя мне стыдно». Стурм мрачно покосился на Рейстлина и отошел в сторону, чтобы в молитве исповедоваться в своих грехах. Когда вернулись Тассельхоф и Танис, в комнате стояла тишина, нарушаемая лишь тихими словами молитвы, обращенной к Паладайну. Тас чувствовал себя уже настолько лучше, что решил отвести душу и, вытащив все содержимое своих сумочек, принялся перебирать сокровища, пока не заснул за этим занятием. Флинт измучился, но сон упрямо не шел к нему. Лежа в постели и вглядываясь в темноту, он начинал дремать, но тут же просыпался, в ужасе вспоминая, как Аурак, хватая его за ногу, тащит в шахту. В конце концов гном понял, что не может больше выносить эту пытку. Поднявшись, он выскользнул за дверь и уселся на крыльце. Он вглядывался в ночь. Там и сям мерцали огоньки, но их невозможно было сравнить с ярким светом звезд, которые он так любил. Огни Тарбардина — это личинки червей, заключенные в фонарях, пока они не подрастут и не смогут прогрызать ходы в камне. За спиной Флинта скрипнула дверь, и он вскочил, боясь, что это Стурм или Рейстлин снова пришли мучить его. Но увидев, что это Танис, гном снова сел. «Я держал в руках молот, Танис. Настоящий молот», — наконец сказал он. «Я подменил его, чтобы обмануть Армана». «Я об этом догадывался», — кивнул полуэльф, немного помолчав. «Но потом ты все сделал правильно». «Не знаю. Если бы в руках у Армана был благословенный молот, может, он и не погиб бы. Молот не спас бы его от яда Аурака». «А если бы не ты, молот Хароса оказался бы в руках темной королевы», — возразил Танис. Флинт поразмыслил над его словами. «Может быть, Танис и прав. Но от этого его поступок не становился лучше. Хотя, может быть, со временем он все же сумеет себя простить». «Риорк сказал мне, гном, который найдет молот, станет героем. Его имя будет прославлено в веках», — Флинт хмыкнул. «Думаю, это говорит о том, что и боги могут ошибаться». «А вот я в этом не уверен», — внезапно усмехнулся полуэльф. Конец книги.